я, которая еще так недавно защищала его от происков нашей семьи, о чем он и не подозревал, именно я теперь ищу у него заступничество против того же самого врага. За 15 минут до назначенного срока я уже была в телефонной будке. И скоро... Голос Ксавье был настолько его Ксавье голосом, что я чуть не выложила ему все сразу. Думаю, что так бы я и поступила, прояви он хоть немного настойчивости. Но, без сомнения, он, со свойственной ему интуицией в таких делах, сам понял, что необходимо срочно прийти мне на помощь, даже вопреки мне самой. «Если это так важно, — сказал он, — и если тебе некому довериться, я сегодня же ночью выйду в Париж. Не надо, Ксавье. Не такая уж я эгоистка. И, кроме того, твой внезапный приезд... Вообрази, какой переполох поднимется на авеню Ван Дейк. Это вовсе не обязательно. Нет, вот что мы сделаем. Я могу выехать на юг. Найду для поездки какой-нибудь предлог. Давай лучше сделаем так. Я приглашаю тебя завтракать в Лион. Каждый проедет половину пути. Можешь выехать вечером? Чудесно. А я доеду на машине до Тулона, а оттуда сяду на ночной поезд. Свидание назначается в ресторане «Матушки Брико». Любое такси в Лионе доставит тебя прямо туда. Быстрота его реакции восхитила меня. Этот зловещий день менял свои тона. Я почти с удовольствием подумала о путешествии. Чутье меня не обмануло, когда я решила довериться Ксавье. «Думаю, что приеду раньше тебя», — продолжал он. «Закажу завтрак. Что тебе заказать?» «Ого!» — я услышала совсем рядом над ухом его короткий смешок. «Жареную пулярку! Все равно в Лионе от нее никуда не денешься». Пора было кончать разговор. Мы условились обо всем. Вдруг Ксавье сказал совсем иным серьезным тоном. — До завтра, Агнеса. И спасибо тебе, что ты выбрала меня своим поверенным. Целую тебя. — Слушай. И он действительно издал губами звук поцелуя, который послушно повторила мембрана. Но я на другом конце провода даже не улыбнулась. Как мне не тяжело следовать штампам, согласно которым Леон должен был непременно встретить меня дождем, однако истина обязывает меня сказать, когда я прибыла в Леон, действительно начинал накрапывать дождь. Сверх того, мне попался шофер, который, должно быть, считал делом чести избегать набережных. Таким образом, я проникла в город через улицы, которые не имели выхода к реке, и где из-за дождя и тумана уже в полдень было почти совсем темно. Официантки в ресторане, хотя и не занятые в такой ранний час, но уже во всеоружии, тотчас отвели меня к единственному клиенту, который, видимо, предупредил их о моем приезде. Ксавье сидел под фотографическим портретом матушки Брико, почти в натуральную величину, где она была изображена в классическом костюме поварихи начала века. Ксавье мирно читал газету. Мне вдруг почему-то показалось, что ждет он меня здесь давным-давно. Многие дни и недели, быть может, еще с тех времен, когда мы почти не знали друг друга. Я приблизилась, стараясь не стучать каблуками, чтобы не прерывать его чтение, и молча встала возле столика. Он поднял голову, увидел меня, улыбнулся, вскочил и расцеловал меня в обе щеки. Все это он проделал, не говоря ни слова. Наконец открыл рот и осведомился, нравится ли мне выбранный им столик. «Можно было бы спросить отдельный кабинет?» — пояснил он. «Но сейчас в этом зале мы еще долго будем одни». Я села напротив него. Особенно я радовалась тому, что наше свидание и моя исповедь